Глава 6. Исповедь баронессы. Исповедовавшихся было немного. Баронесса Канних ждала своей очереди. На ней было простое черное платье, густая вуаль скрывала ее лицо. Грустно сидела она, опустив голову, в ожидании, пока церковник сделает ей знак идти. Вот, наконец, он кивнул головою. Баронесса почему-то вздрогнула, кровь бросилась ей в лицо, и она быстрыми, частыми шагами пошла за колонны. Тут сумрак сделался как будто гуще. Канних опустилась на колени на покатую скамеечку у маленького решетчатого оконца. «Главный грех мой», — начала баронесса давно уже обдуманные и несколько раз повторенные себе слова. «Главный грех мой в том, что я люблю», — она запнулась. «Да, я люблю», — повторила она, — «и боюсь, что эта любовь преступна. Я вдова». «Любовь твоя разделена?» — спросил голос. «Нет, и в этом вся беда моя. Мало того, она отвергнута». «Почему?» «Не знаю и боюсь думать об этом». Она замолчала, опустив голову. За решеткой тоже молчали. «Он ссылался на свои обеты», — вдруг послышался голос оттуда. «Он говорил, что не свободен?» «Да», — подхватила она в приливе какого-то вдохновения. «Да, он связан обетом, но не на него ссылался он. Он просто прогнал меня, дерзновенно попрал ногами мое чувство». Она старалась говорить возвышенно, чтобы идти в тон с торжественностью минуты, и начала прерывающимся голосом подробно рассказывать все происшедшее на балу в Эрмитаже, не щадя ни себя, ни Летты. «Да, ты виновата», — послышалось в ответ, когда она кончила. «Ты виновата, но он еще виновнее тебя. Он не должен был идти за тобою, не должен был вовлекать твою слабость во грех». «О, я знаю свою вину и раскаиваюсь в ней», — вздохнула баронесса. «Но простится ли она мне?» «Смотря по тому, что ты намерена будешь делать теперь». «Бросить. Бросить навсегда, очиститься», — заторопилась Канних, делая даже руками движение, будто стряхивая из себя что-нибудь. «И простишь ему, и оставишь безнаказанным его оскорбление?» Баронесса задумалась. Она боялась ответить, боялась солгать. «Тяжело думать об этом, тяжело говорить», — произнесла она наконец, и робко, как бы ища возражения, добавила. «Разве нужно простить? Разве это было бы справедливо?» «Это было бы малодушно и непростительно», — произнес голос. Баронесса вздохнула свободнее. «Он виноват в своем грехе и должен понести кару за него», — продолжал голос. «И ты должна быть орудием ее. Такова воля справедливости. Твоя вина до тех пор не искупится, пока ты не покроешь ею его наказанием». «Так что же делать?» — с отчаянным шепотом произнесла баронесса. «Прежде всего, прервать с ним всякие сношения». «О, всякие!» — подтвердила баронесса. «У него есть твои письма. Пустые записки, ничего не значащие. Всякая записка есть документ, и всякий документ значит очень много. Тебе нужно вернуть их назад. Но как же я получу их? Для этого прибегни к власти». «К чьей? Какой власти?» — не поняла баронесса. «Поищи, подумай. У него, вероятно, есть враги из сильных мира сего. Обратись к ним». «Зубов!» — мелькнула у баронессы. И она, точно осененная свыше, тихо прошептала. «Зубов! Князь Платон!» «Небо внушило тебе это имя», — послышался ответ.